Глава 4. Мне показалось, что в ее доме ничего не изменилось. Такие же шторы в цветочек, недорогой ремонт, старая, но чистенькая мебель. Я помнила, как приходила сюда в детстве, как мы ели вишневый пирог, испеченный Ириной бабушкой. В то время я считала, что они хорошо живут. По сравнению с нами, с мамой. Но мы жили в квартире. Это же было модно и шикарно, а те, кто жил в частном секторе, дразнили деревенскими. Они шли в школу пешком через лесопосадку, а мы жили в спальных районах совсем рядом. С высоты детского возраста все оценивалось иначе. Мы жили бедно, даже очень бедно. И роскошные обеды у Иры не шли ни в какое сравнение с нашими скудными. Но я бы никогда не призналась маме, что иду к Ире после уроков, чтобы тетя Вера покормила меня жареной картошкой с грибами, вместо постного супа без мяса и гречневой каши без масла. Сейчас, после жизни с Артемом, мне все кажется совсем иным. Но дом подруги навевает воспоминания детства. Становится тепло и уютно. Дома пахнет вкусно и как-то по-деревенски. Ну вот так и живем. Ира повесила мое пальто в коридоре, дала поношенные тапочки. На зарплату швеи особо не шиканешь. Вот Женька крутится. Уже и телевизор новый купил, и на машину собрал. Он у меня пробивной. Говорит, и дом новый купим. А мне этот нормальный. Проходи на кухню. Сейчас чайник поставлю. А Женька это кто? Спросила и прошла на небольшую кухню с аккуратным столом и кухонным уголком. Так раньше модным было. Так сын мой. А ты замужем? Нет. Она отвернулась и начала доставать чашки, варенье, печенье. Как говорят, поматросил и бросил. Сама растила. Мама какое-то время помогала. Потом ее не стало, но мы справились. Я села за стол. Ой, ты такая красивая, Лен. Я еще со школы помню и волосы твои шикарные, и фигура, попа, грудь. Мальчишки челюсти сворачивали. Ты и сейчас такая же. Вообще не сказала бы, что тебе 40 стукнуло. Вспомнились слова дочери о том, что выгляжу ужасно и что давно надо было прическу сделать, что в зеркало на себя давно не смотрела. Дурак твой Артём, он еще не раз пожалеет. Такая женщина. Волосы как были роскошные, так и остались. Молодец, что не обрезала. Тебе все завидовали. Косы толстые, вьющиеся локоны. Он уже не мой, а какой-то Светке. Наверное, уже и в дом ее наш привел. Оказывается, он с ней давно. А дочка знала и не рассказывала. Я к ней приехала, а у нее там Толик какой-то. Даже не познакомила. Я пока говорила, Ира чай подливала, печенье подкладывала. Кобелина, драный муженек твой. Под зад ему коленом. Знаешь, я тут подумала. У меня 3 комнаты. Что тебе в гостинице сидеть? Забирай свои вещи и приходи ко мне. Поживем пока, обустроишься, и мне не так скучно будет. Нет-то что, я так не могу. Ну куда? Ты с сыном живешь, а я тебе на голову свалюсь. Не, я в гостинице пока, потом посмотрю, что делать. Ну как знаешь. Я буду тебе очень рада, правда. Женьки весь день нет. Он на работе, то с девушкой своей. Глаза б мои её не видели. А я одна. Вечером заказ дострочу, и сижу, сериалы смотрю. Скука зеленая. Спасибо, Ира, огромное. Я пока справляюсь. Но смотри. Засиделись мы с ней за полночь. То она рассказывала о своей жизни, то я. Как будто не было этих лет разлуки. И мы снова вместе, снова дружим. Есть такие люди, твои. С ними всегда есть о чем даже помолчать. Они тебя чувствуют, читают, а ты их. И вы как одно целое. Интересная, сшитая вместе и одновременно раздельная. И не упрекнула ни разу, что пропала, что на связь не выходила столько времени. Ладно, Ир, давай такси закажу, а то поздно уже. А может, останешься? Нет-нет, я поеду. Спасибо, моя хорошая, как будто и не было этих лет. Скажи, вот и я так чувствую, как будто не было. Ладно, вызывай такси, а я пока посуду помою. Я машину вызвала, потом оделась, натянула сапоги, крикнула Ире из прихожей. «На улице постою, воздухом подышу. У вас тут маньяков нет? Нет, все свои. Только там холодно. Нормально, проветрюсь. Ой, вроде машина приехала. Все, я побежала. Давай, Лен, завтра набери. Хорошо. Выскочила на улицу, подбежала к машине, плюхнулась на переднее сиденье. Мне на Антоновскую. В гостиницу «Астрид», знаете такую? Я обернулась на водителя. Молодой совсем. Глаза наглые, светло-голубые, чёлка падает на лоб. И посмотрел так, что все тело пронизало током. От смущения вспыхнули щеки, потому что он бросил взгляд на мои колени, и мне пришлось поправить платье. Ощущения странные. На меня так никогда не смотрели. Нагло, с насмешкой. Знаю. Сколько за проезд? Как обычно. Можно подумать, я знаю, как обычно, но переспрашивать не стала. В машине орёт какая-то музыка, пахнет сигаретами. Он сидел совсем близко со мной, как будто нарочно придвинулся. Мне показалось, что он очень высокий, потому что даже сидя был выше меня. Я мельком взглянула на его лицо и тут же опустила взгляд на сильную смуглую шею. На ней татуировка в виде штрих-кода и головы коршуна. И запах свежести, сигарет, какой-то смеси чего-то запредельно мне недоступного. Такие молодые таксисты. Сколько ему лет? 22? 25. На нем кожаная куртка, свитер с низким вырезом, руки на руле сильные, мощные. Из-под рукава выползла татуировка. Рисунок рассмотреть не могу. Волосы коротким ежиком, почти лысый затылок. На скулах легкая небритость, и челка на глаза спадает. Снова бросила взгляд на профиль. Красивый, дерзкий, очень наглый. От него веет этой наглостью настолько, что у меня краснеют уши, когда он снова бросает взгляд на мои колени. На мои ноги давно никто так не смотрел, и я почувствовала себя ужасно неловко и поправила юбку. «Почему он вас одну отпускает так поздно? Мог бы и сам домой отвезти». «Я у подруги была». Резко повернул, и меня накренило в его сторону, бросило ему на плечо. Неожиданно придержал сильной рукой, вздернула голову, и наши лица в миллиметре друг от друга, а я тут же отпрянула на место. Урод какой-то подрезал. В нашем городе много таких вот ошпаренных. Ездят как олени. Мне хотелось сказать, чтобы он сбросил скорость, но я не смогла и слова вымолвить. Потому что там, где его пальцы легли мне на плечо, кожа горела даже через пальто. «Что это со мной? Он же совсем мальчик». Смущенно отвела взгляд к окну, выдохнула. «Кто-то ждет в гостинице?» Отрицательно качнула головой. «Такую женщину не может никто не ждать». «Да, меня ждет холодная постель, стены, телевизор и ощущение адского одиночества, а также презрение к самой себе. Меня ждет самокопание и понимание, что я нахрен никому не нужна. Меня ждет боль, которая притаилась в каждом уголке тишины и готова оскалиться на меня своими жуткими клыками безысходности. Вот что ждет брошенную 40-летнюю дуру в гостинице. А не то, что этот мальчик себе вообразил. Боже, неужели я похожа на кого-то, кого где-то ждет любовник? Нет, меня никто не ждет. Тогда, может, я вас приглашу куда-нибудь на бокал шампанского?» Нагло скользнул по мне своим мальчишеским, безбашенным взглядом, и меня пронизало током. Я что, так легко доступна и жалко выгляжу, что какой-то мальчишка-таксист приглашает меня выпить? Я не пью. Тогда на чашку кофе. Я не пью кофе вечером, потому что плохо буду спать ночью. Чай. Только утром. Черт. Ну давайте я вас приглашу на стакан воды. «Давайте вы меня отвезете в гостиницу». Замолчал, отвернулся. Потом снова посмотрел так, что дух захватило. И я снова покраснела. Отвыкла от мужского внимания. Прошли те времена, когда я отшивала парней. Последние лет цать я из дома мало выходила одна. В основном с мужем, с дочкой. Для меня, кроме Артема, никого не существовало. Да и как можно? Меня воспитали в строгости. Он смотрит то на дорогу, то снова на меня и молчит. И от его взгляда по телу проносился волнами ворох мурашек. Нужно просто смотреть в окно. Просто ни о чем не думать. Он отвезет меня в гостиницу, и на этом конец. Только я точно знала, что он продолжает рассматривать. Нагло, бесстыже. Я этот взгляд ощущаю каждой молекулой, как будто стопроцентно знаю, где именно остановились его наглые глаза. Невольно поправила пальто на груди. Смотрю в окно. На душе раздрай. Какое-то адское смятение. В сотовом пиликнула смс-ка от мужа. Те вещи, которые остались, я отправил к дочери. Заберешь у нее. И не забудь явиться подписать бумаги о разводе. Судорожно глотнула воздух и сжала сотовый, как чужие. Как будто он это месяцами планировал. Месяцами считал меня просто надоедливой сучкой, от которой мечтают избавиться. Интересно, Светочка уже переехала к нему и спит в нашей неостывшей постели? Скорее всего, да. Раз он так стремится выкинуть побыстрее мои вещи. «Твою мать!» — резко обернулась на парня, а он прибавил скорость и прищурился. «Что происходит?» «Ничего особенного. Сейчас немного будет жарко. Погнали!» Резко вдавил педаль газа, машина с визгом разогналась еще быстрее, буквально взлетела. «Вы едете очень быстро. Вы видели фильм «Такси»? Я из тех, что доставляют за 2 минуты. Вы пристегнулись?» «Да, я всегда. О, боже!» Выскочил навстречу, развернулся и поехал в обратном направлении. «Что такое?» «Ничего, главное, вы пристегнуты. Я совершенно ничего не понимаю. Оглядываюсь, потому что он смотрит по зеркалам и ругается себе под нос. За нами кто-то гонится?» «Что-то вроде того», — отвечает, сует сигарету в рот, быстро прикуривает и, удерживая ее зубами, щурясь, выруливает между машинами. «Я не понимаю, вы таксист или вы отвезете меня в гостиницу?» Меня вскипает адреналин и становится страшно. «С чего вы решили, что я таксист?» Меня словно холодной водой обдало. Судорожно глотнула воздух. Пальцы впились в сумочку, и по спине прополз ледяной ветерок. «А кто?» «Держитесь, сейчас будет трясти». Вылетел куда-то на брусчатку между домами и припаркованными машинами. Кто-то сигналит, где-то вдалеке орёт полицейская сирена, и мне становится страшно. «Вы не таксист? Немедленно остановите машину, я выйду». «Не получится, держитесь». Мы несемся как угорелые, я жмурюсь, когда мы оказываемся на встречке. Меня буквально трясет от ужаса. Машина выруливает куда-то по подворотням, снова на трассу, между грузовиками, и опять в какие-то улочки, пока не тормозит где-то, и я не выдыхаю от ужаса, адреналина и злости. «Какого черта? Куда мы приехали? Кто вы такой? Вы же не таксист. Кто вас преследует?» Тяжело дыша, смотрю на него, и мои волосы падают мне на лицо. Дрожащими руками убираю их за уши. «А с чего вы решили, что я таксист?» «Это вы сами влезли ко мне в машину и приказали, куда ехать. У вас, кстати, красивые волосы. Никогда не видел таких длинных и светлых». Тронул прядь, и я отшвырнула его руку, задыхаясь и ничего не понимая. «Где мы?» «Сейчас выйдем, я угощу вас мороженым, водой или что вы там захотите, и поедем в гостиницу». «Я никуда с вами не поеду. Вы что, бандит?» Смотрит с прищуром, ухмыляясь. «Почему нет?» Снова пиликает сотовый, и я непроизвольно смотрю на дисплей. «Верни ключи от машины, оставь их в почтовом ящике. Завтра. И не звони мне, когда я на работе». «Пойдемте, нам надо переждать». «Что переждать?» «Никогда не слышали пословицу? Меньше знаешь, крепче спишь». «Пошли». Он вышел из машины, обошел ее и распахнул дверцу с моей стороны. «Выходите». «А если я не хочу?» «Через «не хочу», потом отвезу домой. Бандитам нельзя возражать, а то мало ли что у меня на уме». И схватил меня под локоть. «Часик пересидим, и я вас отвезу, куда скажете. Бесплатно. Договорились?»